Сегодня мы, иншаллах, постараемся рассмотреть с вами личность одного из величайших табиинов, человека, который был сыном одного из десяти обрадованных раем при жизни, одного из ашра мубашарина бильджанна, одного из десяти человек, которым посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, еще при их жизни пообещал им то, что они попадут в сады рая. И эти 10 человек известны, мы рассматривали их, и, иншаллах, будем продолжать рассматривать их жизнь для того, чтобы каждый из нас извлек из этого для себя пользу. И тот человек, которого мы сегодня, иншаллах, постараемся рассмотреть, этот человек был братом сподвижника, сыном одного из 10 обрадованных раем при жизни. И это, конечно же, был Урва ибн Зубейр. Урва сын Зубейра ибн Аввама. Зубейр ибн Аввама, одного из 10 обрадованных раем еще при жизни. И Урва ибн Зубейр был братом Абдуллы ибн Зубейра. Абдулла ибн Зубейр известный сподвижник, один из величайших среди них. И, иншаллах, постараемся, вернемся к нему рано или поздно, его халифату, для того, чтобы объяснить всем, как это происходило на тот момент. Но сегодня, иншаллах, мы поговорим про его брата Урву ибн Зубейра. Урва ибн Зубейр. Его мать была Асма, дочь Абу Бакра. Его брат, как мы уже сказали, Абдулла ибн Зубейр. Когда скончался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его брату Абдулле было 10 лет на тот момент. И он достиг степени сподвижника, даже по-любому, несмотря на то, что ряд ученых ставили рамки. То есть человек, который должен был стать сподвижником, должен был хотя бы 3 года провести с пророком, салям. Были и такие муташаддиды, да, которые ставили слишком сильные рамки для сподвижничества. То даже несмотря на все эти рамки, Абдулла ибн Зубейр по-любому считается одним из сподвижников, одним из величайших сподвижников. Но то, что касается его брата Урвы, то Урва родился в 23-м году по хиджре. В 23-м году по хиджре, во времена правления Османа ибн Аффана. И он учился у матерей правоверных, у жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у Аиши, его родной тети, и он был одним из величайших ее учеников. Также он учился у Касима ибн Мухаммада ибн Аби Бакра, и они были одним из величайших среди табиинов, тем, что они были вместе с Аишей постоянно. И Урва, говоря о том, как он учился у Аиши, он сказал: «Я учился у нее до тех пор, пока все, что у нее было из знаний, не перешло ко мне. Я учился у нее до тех пор, пока все ее знание не перешло ко мне». Когда его спросили о том, как ты это понял, он сказал: «Я понял это тогда, когда я увидел то, что Аиша повторяет хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, те хадисы, которые я уже слышал, и все, что она говорила от какого-то периода, я уже это все знал». И Урва сказал, рахматуллахи алейхи, после этого я понял то, что все знание, которое хранилось у Аиши, я получил себе. Но Урва, рахматуллахи алейхи, учился также у Салямы. Учился у своей собственной матери Асмы, дочь Абу Бакра. Учился также у Али ибн Аби Талиба, у Абдуллы ибн Аббаса, Зайда ибн Сабита, у Амру ибн Аса, у Абу Хурейры, у Абу Аюба аль-Ансари. И проживал в Медине, в городе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же его родной брат Абдулла ибн Зубейр получил присягу как халиф, и когда началось время правления его халифата, когда начались между ним и между Абдульмаликом ибн Марваном войны, то, иншаллах, мы постараемся рассмотреть этот период, то на тот момент Урва присутствовал вместе со своим родным братом Абдуллой ибн Зубейром, до тех пор, пока его не убили. То, что касается их отца Зубейра ибн Аввама, то, возвращаясь к его истории, это человек, про которого мы много раз говорили, один из тех сподвижников, кому пророк саллаллаху алейхи вассалям за их поступки, за то, что они совершили ради Аллаха и его посланника, пообещал рай, то Зубейр ибн Аввам после своей смерти приводится несколько риваятов, в том числе имам Аз-Захаби приводит в своей книге «Сиру Алями Нубаля» и Хафиз ибн Абдельбар, и многие другие из ученых, которые писали книги по истории, приводят о том, что Зубейр ибн Аввам был торговцем. То есть он брал у людей деньги, как мушарака, то есть совместное участие. То есть, как мы знаем, по исламу существует возможность того, что у человека есть определенная сумма денег, но он не умеет их вкладывать, то есть он не знает, куда их вложить, и он может договориться с кем-то о том, чтобы вложить в это в совместное дело и прибыль, или, если произойдет ущерб, делится пополам между ними. И люди приходили к Зубейру ибн аль-Ауаму, который был торговцем, и отдавали ему свои деньги для того, чтобы он занимался на них коммерцией, и прибыль, которую он получал, если он получал от них прибыль, то тогда часть из них он бы делил между ним и между теми людьми, которые давали ему эти деньги. И Зубейр ибн аль-Ауам, субханаллах, из его ахляка, из его нравственности было то, что когда к нему приходили люди и давали ему деньги, просили то, чтобы он их использовал, то Зубейр ибн аль-Ауам говорил: я не возьму эти деньги как амана, как доверенность. Потому что амана, если она потеряется без вины человека, который взял на себя ее, то тогда на нем не лежит ответственность возвращать ее. Поэтому Зубейр ибн аль-Ауам говорил: то есть, если я возьму у вас эти деньги, которые вы мне даете, то я возьму их как долг. То есть как долг, потому что что бы со мной ни произошло, я, мои дети, мои поколения, которые останутся после меня, вернут их вам. И поэтому имам Мазахаби приводит в своих книгах о том, что после смерти Зубейра ибн аль-Ауама во время верблюжьей битвы произошло что? Осталось имущество. И ряд врагов Аллаха, ряд врагов ислама, ряд проклятых Аллахом сектантов, таких как и шииты и многие другие, возомнили то, что после смерти Зубейра ибн аль-Ауама осталось свыше 1 200 000 динаров и многие другие суммы, которые приводятся. Да, эти суммы действительно встречаются в ряде книг по истории. И это также приводят ученые по истории. Но это лишь одни из риваятов, одни из лишь тех историй, которые в огромном количестве встречаем в книгах. А субханаллах, там же мы находим истории о том, что и их большинство, о том, что после смерти Зубейра ибн аль-Ауама из его имущества не осталось ничего, кроме нескольких домов. Один дом в Египте, кусок земли, один дом в Куфе, один дом в Медине и один дом в Мекке. И плюс к этому у него был участок земли в лесу, то есть древесина, которую он имел в своей собственности. И после его смерти осталось только это. И осталась куча долгов, которые лежали на нем и которые он должен был выплатить. И это наиболее достоверные риваяты, которые приводятся про Зубейра ибн аль-Ауама. Почему? Потому что если мы будем опираться на первые риваяты, которые используют враги Аллаха, о том, что Зубейр ибн аль-Ауам скончался, и его имущество, которое делили между его потомками, составляло фантастические суммы, исчисляемые свыше чем 1 000 000 динаров, а в том числе и частью из них золотом и тому подобными вещами, то почему же тогда его сын Абдулла ибн Зубейр выплачивал долги своего отца 5 лет? Возникает вполне резонный вопрос. Поэтому, как мы видим, о том, что в истории мы всегда найдем подтверждение истинности тех событий. И истина, она ясна и видна для каждого, кто захочет ее увидеть. Поэтому нет сомнения в том, что Абдулла ибн Зубейр выплачивал несколько лет долги своего отца, не имея возможности отдать их сразу. И это был тот случай, когда они несколько лет выплачивали, продав эти дома, продав тот участок земли в лесу, и раздавая эти деньги тем людям, которые объявляли о том, что они давали деньги на сохранение Зубейру. Но, субханаллах, Аллах даровал свое благословение в оставшихся деньгах. И после того, как они продали этот участок леса, то, как мы знаем, во времена Усмана ибн Аффана очень сильно обесценился динар. И очень сильно обесценился дирхам по причине того, что были огромные победы, были огромные открытия новых земель для ислама. И то имущество, которое стекло в казну исламского государства из сокровищниц Персии и многих других территорий, очень сильно обесценили дирхам. Поэтому также приводятся риваяты, про которых мы говорили, что пальма во времена Усмана продавалась за 1000 дирхамов. Дело доходило до того, что рабыня продавалась за собственный вес серебром и многие другие вещи. Поэтому, как мы видим, то есть, когда пристеклись богатства в казну, в Байтуль-Маль Муслимин очень сильно обесценились деньги. И поэтому на момент смерти Зубейра ибн аль-Ауама его участки, его земли достигали очень больших денег. Поэтому, именно поэтому Абдулле ибн Зубейру и удалось выплачивать это после смерти своего отца. Он разделил этот участок земли на ряд участков, которые раздал тем, кому был должен Зубейр ибн аль-Ауам, его отец. И после этого, спустя 5 лет, он объявил о том, что останется, мы поделим между всеми остальными. И Урве, субханаллах, досталось огромное количество из этих денег. Досталась та сумма денег, на которую он построил себе дом в долине Аль-Акик. Долина Аль-Акик располагалась на расстоянии около 7 миль от Медины. И это была та долина, в которой построил когда-то свой дом Саад ибн Аби Ваккас. И там же построил свой дом Урва ибн Зубейр. И это было известное место, через которое проходили паломники, когда проходили до Мекки по дороге хаджа. Поэтому Урва ибн Зубейр, когда построил свой дом, он сочинил стихи, в которых сказал, то есть я построил свой дом в Акике так, чтобы каждый из паломников, который проходил, мог видеть его. И там же возле этой дороги паломников, возле Тарик аль-Худжадж, то есть дороги паломников, Урва ибн Зубейр приказал вырыть колодец. И все, кто проходил по этой дороге, имели возможность пить эту воду. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучшая садака, лучшее пожертвование человека, которое он может дать, это пожертвование воды. То есть, когда человек даст воды напиться другому, это лучшая садака. И Урва ибн Зубейр выкопал этот колодец, который оставался после его смерти, рахматуллахи алейхи, сотни лет. И люди пили эту воду, и хасанаты, иншаллах, засчитывались. И будут засчитываться этому человеку вплоть до судного дня. Урва был также одним из тех табиинов, которого зачастую приводили в примеры тому, как должен быть человек в своей богобоязненности, в своей нравственности и прочим качествах, которые должны присутствовать в каждом мусульманине. То, что касается именно Урвы, то человек совершал полностью прочтение Курана, то есть полностью прочитывал Куран в течение 5 дней. В течение 5 дней он полностью прочитывал Куран, то есть разделяя каждый день на 6 джузов, на 6 частей. Хотя, конечно же, эти части были установлены во времена Хаджаджа ибн Юсуфа, но если мы возьмем приблизительное количество, то, конечно же, это будет 6 джузов Курана, который он прочитывал каждый день. И также Урва ибн Зубейр отличался среди остальных табиинов тем, что он постоянно держал пост, то есть постоянно пребывал в сияме. И среди табиаинов возникли в свое время разногласия по поводу того, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил понятие суямуддахр, то есть постоянный беспрерывный пост. И часть табиаинов, которых был ряд ташаддуда, то есть, как сказать, чрезмерности, такие как Урва и многие другие, они считали, что суямуддахр, который запретил пророк саллаллаху алейхи вассалям, это каждый день, включая айдейн, включая праздники Айдуль-Фитр и Айдуль-Адха. То есть тот пост, который пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил, это когда человек держит все дни в году, включая праздники. И Урва и другие считали, что если не держать пост в праздники, то тогда это не будет сиям-уд-дахр. То есть человек держит также год, но без 2 дней. И это уже не будет сиям-уд-дахр, как считали они. И это был их иштихад, рахматуллахи алейхим. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в известном хадисе, «Ман хутима йоумуху бисаумин факад дахаля аль-джанна». То есть тот, чьим последним днем будет день поста, он уже вошел в рай. Он уже вошел в рай, факад дахаля аль-джанна. Субханаллах, это указание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что это одно из величайших причин для того, чтобы Аллах простил человеку грехи, если он забирает его душу. И это также является одним из признаков благой смерти мусульманина, как мы это прекрасно знаем. То, что касается степени знаний в шариате, степени знаний в хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то про Урву достаточно сказать того, что к нему обращался сам Шурайх аль-Кады, человек, который был судьей Куфы 70 лет, один из величайших табиинов, который был судьей даже среди сподвижников. Именно он обращался к Урве за советом. И также к нему обращались многие другие, как Аль-Хама ибн Кайс и многие другие из табиаинов. Даже сподвижники приходили к Урве для того, чтобы спросить у него по какому-то вопросу. И в этом нет ничего удивительного, потому что среди сподвижников были ученые. Были муджахиды, такие как Халид ибн Валид и многие другие, которые не имели больших знаний в религии Аллаха. Но они отличались в другом. Поэтому человек помогает религии Аллаха так, как он может это делать. Но сейчас наступили те времена, когда человек ищет пользу из ислама для себя, ту, где он сможет ее найти. Не наоборот, то есть человек не старается принести пользу. Для того, чтобы религия Аллаха распространилась на земле, он старается извлечь из религии Аллаха пользу для себя, для своего кармана, для своего живота и прочее. Поэтому каждый человек из нас обязан приносить пользу для этой религии так, как он больше всего и лучше всего может. Поэтому сподвижники, часть из них были учеными, и часть из них были просто воинами, которые принесли также немало пользы. Поэтому те из них, которые не обладали большими знаниями, приходили к Умру ибн Зубайру и спрашивали у него мнение, спрашивали у него хадис, спрашивали у него совет по ряду вопросов. Ридвануллахи алейхим джамия. Относительно намаза, образа намаза Урвы ибн Зубайра, то сыновья Зубайра ибн Л'Авама, многие из них отличались тем, что их приводили в пример всем остальным о том, как надо совершать намаз, о том, как человек в намазе забывает обо всем, кроме Аллаха. Тогда, когда у нас человек помнит обо всем, кроме Аллаха в намазе, то есть происходит наоборот. Вот чем мы отличаемся от сподвижников. Вот чем это поколение отличается от них. Они люди, и мы люди. Но какие люди были они, какие люди мы? Это мы прекрасно знаем. Поэтому Абдулла ибн Зубайр, брат Урвы, читал намаз тогда, когда камни из баллист падали рядом с ним. Его брат Урва, его пример касательно намаза мы приведем, иншаллах. И он известен, но лучше повторять его лишний раз, для того, чтобы каждый из нас мог задуматься и посмотреть на это, представить себе тот образ намаза Урвы ибн Зубейра и сравнить его с своим собственным. Поэтому то, что касается Урвы ибн Зубейра, то однажды, когда он отправился на территорию Шама, когда его позвал халиф, то он отправился туда со своим маленьким сыном. Когда они добрались до туда, то его сын пошел играться на конюшне халифа, и там лошадь ударила его копытом, и он умер. После этого у Урвы ибн Зубейра произошло заражение на ноге, пошла гангрена. То есть, возможно, возникла царапина, ранение или прочее, и пошло заражение крови. То есть гангрена, когда нога начинает загнивать постепенно, то есть отмирает кость, отмирает мясо, и это повышается стоком крови по ноге, идет дальше. И в этот момент врачи, которые обследовали Урву ибн Зубейра, они сказали о том, что необходимо резать ногу. Необходимо резать ногу до тех пор, пока заражение не пошло дальше, выше колена. Если оно зайдет за поясницу, тогда человек уже умирает. И Урва ибн Зубайр, конечно же, согласился на операцию. Почему? Потому что каждый человек, который есть возможность спасти свою жизнь, пускай даже ценой того, что он потеряет конечность, он обязан это сделать. Потому что, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля дарара ва ля дирар». Никогда человек не должен, то есть, делать себе вред или же наносить вред остальным. Поэтому, если бы он оставил ногу таковой, как есть, и гангрена бы убила его, то это был бы вред для него. И Урва ибн Зубайр согласился на эту операцию. И врачи, то есть, на тот момент, как мы знаем, обезболивающих не было препаратов. А резать ногу по живому мясу, то есть, когда при гангрене режут ногу, то разрез должен быть обязательно выше зараженного места. То есть нога отпиливалась по живой ткани, именно по живому мясу, по живой кости. Почему? Потому что по заражению пилить было, можно было пилить, но нужно было остановить его до тех пор, пока оно не поднялось выше. И именно в этот момент Урве ибн Зубайру предложили в качестве обезболивающих то, чтобы дать ему гашиша. Для того, чтобы он опьянил своим ум гашишем, и в этот момент не чувствовал боли, ему отрезали ногу. И Урва ибн Зубайр, рахматуллахи алейхи, сказал: нет, я не соглашусь на этот гашиш, даже не просите меня об этом. И он сказал: дайте мне совершить намаз. Когда же я сяду на последнем ташахуде, я вытяну ногу, и в этот момент делайте, что хотите. Я не буду чувствовать ничего. И те, кто присутствовал в этот момент с врачами, они сказали: когда же Урва ибн Зубайр дошел до второго раката и сел на последнем ташахуде, он вытянул ногу, и врачи стали пилить ее пилой. И те, кто присутствовал в тот момент при операции, они сказали: «Фасубханаллах, Урва даже не вскликнул, даже не изменился в лице и не поменялся в цвете». Человеку, субханаллах, резали по живому мясу его ногу, он ничего абсолютно не чувствовал. потому что в этот момент он мыслями был рядом с Аллахом. Мыслями он был вместе с ним, а не вместе со своей ногою. И когда ногу отрезали для того, чтобы остановить кровотечение, для того, чтобы свернулись сосуды, его культю, то есть его отрезанную ногу, погрузили в кипящее масло. И после этого Урва ибн Зубейр закончил, дал салям, и тогда только он увидел то, что операция закончена. Субханаллах. И это был облик того, образ того, как люди совершали намаз перед Аллахом. То, как, какой степени искренности они достигали. Потому что, клянусь Аллахом, если бы человек был бы мунафиком, разве бы он мог вытерпеть подобную боль? Даже если бы он не застонал, он изменился бы в лице. Именно поэтому те, кто были на операции, они сказали: «Валям ятагайир ваджху». Его лицо не изменилось. Не изменилось, субханаллах. Не изменилось ни в чем. Ни в цвете, ни побледнело, ни покраснело от того, что он чувствовал боли. Человек не чувствовал абсолютно ничего. И после этой операции Урва ибн Зубейр сказал: «О Аллах, я благодарю тебя. У меня было 7 детей, ты забрал одного. У меня было 4 конечности, руки и 2 ноги, и ты забрал у меня одну и оставил мне 3. О Аллах, ты прекрасно знаешь, что эта нога никогда не ходила по направлению к хараму. Эта нога никогда не ходила по отношению к хараму, по отношению к тому, что запрещено Аллахом». После этого Урва сказал: «Я надеюсь на то, что ты», — обратился он к ноге, — «опередила меня в раю. Я надеюсь на то», — сказал Урва ибн Зубейр своей собственной ноге, — «о том, что ты опередила меня в стремлении попасть к раю. В рай, то есть ты уже одна из тех конечностей, которая, иншаллах, в раю». Поэтому, когда Урва ибн Зубейру отрезали эту ногу, он после этого, зашли к нему ученые и стали выносить ему соболезнования. Люди среди ученых Дамаска, люди среди ученых Шама заходили к нему и выносили ему свои соболезнования по поводу того, что у него скончался сын, то есть таазия, то есть соболезнования, которые разрешены по шариату. И люди заходили и выносили ему свои соболезнования. И в один из моментов к нему зашел Айса ибн Тальха. Айса ибн Тальха ибн Убайдилля. Айса сын Тальха ибн Убайдулла. Тальха ибн Убайдулла тоже один из 10 обрадованных раем при жизни. И отличались они тем, что Тальха и Зубейр были одним из близких друзей друг для друга. И при жизни они очень сильно дружили между собою. И когда у Тальхи стали рождаться дети, мальчики, и у Зубейра начали рождаться мальчики, то Тальха, ради Аллаху Ангу, стал называть своих детей по имени имен пророков. Муса, Аиса, Ибрахим и многие другие имена. То, что касается Зубейра ибн Аль-Ауама, то он стал называть своих детей по именам шахидов, которые пали в битве при Ухуде, которые пали в битве при Бадре. Он называл их Абдулла, Мусаб и многие другие имена, которые были среди сподвижников, павших в битве при Ухуде. И когда они встретились, когда они разговаривали между собой, Тальха и Зубейр, однажды Тальха пошутил и сказал Зубейру: «Но знай же, что пророки лучше, чем шахиды». И Зубейр не растерялся и сказал ему в ответ: «Но знай, Тальха, что после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нету никаких пророков». И тем самым Зубейр пытался показать Тальхе, ради Аллаху ангу, что называние детей по именам шахидов лучше. И это был их иджтихад, ридваналлахи алейхим джамиа. И Айса ибн Тальха, сын Тальха ибн Убайдулла, зашел также среди тех людей, которые выносили соболезнования Урве, зашел к нему и сказал самое лучшее соболезнование, которое признал Урва ибн Зубейр. Айса ибн Тальха сказал: «Хвала Аллаху за то, что он забрал у тебя ту вещь, в которой мы не нуждались, и оставил для нас то, в чем мы нуждались. Хвала Аллаху за то, что он забрал у тебя ту вещь, которой мы не нуждались, имея в виду ногу, и оставил для нас то, в чем мы нуждаемся, оставил для нас тебя вместе с твоим знанием». И Урва ибн Зубейр, рахматуллахи алейхи, обрадовался этому настолько сильно, что сказал: «Субханаллах, никто никогда не произносил для меня соболезнования лучше, чем произнес ты. Никто не произносил соболезнования лучше, чем произнес для меня ты». И Айса ибн Талха, конечно же, понимал о том, какими знаниями располагал Урва ибн Зубейр, и какова польза была от них людям. Именно поэтому Урва ибн Зубейр сказал однажды про то, как он учился, он сказал, то есть, я никогда не ставил разницу между похвалой и оскорблениями. То есть, я никогда не ставил разницу между похвалой и оскорблениями. Потому что, как мы говорили в теме касательно зухда, человек, который действительно делает что-то ради Аллаха, он не должен обижаться, когда его оскорбляют по причине его личных качеств. И не должен прыгать от радости тогда, когда его хвалят. И человек, когда встает на путь получения знаний, рано или поздно он встретится с унижениями. Рано или поздно он встретится с теми ситуациями, когда ему предстоит переступить через собственную гордость, через собственное достоинство, которое он считает в своей душе. Рано или поздно перед каждым возникает такая трудность. И кто-то сможет сделать этот шаг, кто-то не сможет и останется в своем джагле. Именно поэтому Абдулла ибн Аббас сказал свою известную фразу. Он сказал, «Ман ля ярда фи тольбель ильми, безулли са'а, ябка фи зулли джагли, хатта киями са'а». Абдулла ибн Аббас сказал, «Тот, кто не будет доволен, унизится для получения знаний на один час, тот, кто не согласится унизиться для получения знаний хотя бы на один час, ябка фи зулли джагли хатта киями са'а». Он останется в унижении своей безграмотности, в унижении своей глупости вплоть до наступления судного дня. Субханаллах, один час унижения для получения знаний, он стоит выше и лучше, потому что это лучше, чем всю жизнь прожить в безграмотности. И огромное количество студентов иногда не могут переступить через себя для того, чтобы получить эти знания. И часть из них переступила этот порог. И, иншаллах, мы надеемся на то, что Аллах поможет им и нам в получении знаний для того, чтобы мы принесли пользу этой религии Аллаха на земле до тех пор, пока существует эта дунья. Но возвращаясь к Урве ибн Зубайру, он был женат, и то, что он был женат, и у него было 7 детей, указывало на то, что, конечно же, его жена была одной из дочерью сподвижников. И, конечно же, это была дочь кого? Абдуллы ибн Умара, сына Умара ибн Хаттаба, внучкой Умара ибн Хаттаба. И дочь Абдуллы ибн Умара, которую он отдал замуж за Урву ибн Зубейра, это и была его дочь Ас-Сауда. Дочь Сауда бинт Абдулла ибн Умар. Также приводится в риваятах о том, что, конечно же, как мы знаем, никах это является одной из частью того, что каждый из нас, мусульман, обязан совершить. Именно поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб говорил в своем известном высказывании, он сказал одному из молодых людей в Медине, радиаллаху анху, когда узнал о том, что тот до сих пор не женился, Умар ибн Аль-Хаттаб сказал, «Ма ямнаука мина зауаш илля ажз ауль фуджур». То есть нету никакой причины, посмотрите сюда, Умар ибн Аль-Хаттаб, Умар ибн Аль-Хаттаб, не его сын Абдулла ибн Умар, а сам Умар ибн Аль-Хаттаб, ридуанулахи алейхи, сказал, ничто не может помешать тебе жениться, кроме двух причин. Ничто не может помешать тебе жениться, кроме двух вещей. Первое, это аджз. Фаляджз это половое бессилие, импотенция, когда человек не может и не имеет силы для того, чтобы вступить в никах. Если же, сказал Умар ибн Аль-Хаттаб, это не аджз, то есть если у тебя нету полового бессилия, то тогда это у тебя фуджур, распутство, разврат, когда человек грешит и по причине этого не хочет жениться. Почему? Потому что если человека женатого или тот, кто был в никахе, хотя бы один раз поймают за совершением зина, то его казнят. В этом нет сомнения. Поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб сказал, есть только две причины. Это либо аджз, половое бессилие, либо это фуджур, распутство. И как мы знаем, распутники, люди, которые совершают зина направо и налево, они обычно не вступают в брак, потому что это им помешает совершать этот грех перед Аллахом. И Урва ибн Зубейр посватался к Абдулле ибн Умару, когда они совершали таваф вокруг Каабы. Но как мы знаем, во время хаджа, если человек совершает тауф вокруг Каабы, то сватовство в этот момент хитба считается запретной. Но когда они совершали тауф вокруг Каабы в Мекке, это не было времени хаджа, но все равно, когда Урва посватался к Абдулле ибн Омару, сказал, я хочу, чтобы ты отдал, прошу у тебя руки твоей дочери Сауды, Абдулла ибн Омар промолчал. И Урва задумался. То есть Абдулла ибн Омар не ответил ему ничего. Когда же они закончили таваф, и когда они вернулись в Медину, где они проживали, что произошло? Абдулла ибн Омар позвал к себе Урву и сказал, когда мы были в тавафе, ты мне что-то говорил про хитбу, про сватовство. Но в тот момент я был мыслями только с Аллахом, поэтому тебе было бесполезно говорить мне о чем-то. Если же ты до сих пор хочешь вступить в брак с моей дочерью Саудой, то я отдам тебя за нее, то я отдам ее за тебя, сказал Абдулла ибн Омар. И Урва сказал, мое желание в этот день, мое желание сегодня только сильнее, чем было тогда. Мое желание сегодня еще сильнее, чем было тогда. Так зачем спрашивать про эту хитбу, когда я уже давным-давно хочу и у меня есть намерение вступить в брак. Тогда Абдулла ибн Омар сказал, позовите моего сына и позовите моего слугу Нафиа, для того, чтобы они были свидетелями при заключении этого брака. И в этот момент Абдулла ибн Омар сказал Урве ибн Зубейру, я отдаю тебя за тебя свою дочь по всем правилам ислама и по всем правилам того, каковы являются обязанности между мужем и женой и их совместные права друг на друга. Именно от этой женщины Урве ибн Зубейра родились его дети. Родились его сыновья, которые продолжили поступки его отца. И Урва ибн Зубейр, рахматуллахи алейхи, скончался в возрасте 67 лет. И, как мы уже говорили, человек держал пост каждый день, несмотря на то, что разногласия в понятии сияму дахр, каков он, то есть постоянный пост. И Аллах дал возможность Урва ибн Зубейру умереть именно в тот день, когда он держал пост. И он скончался в этот день, когда уже после наступило время ифтара. Именно тогда Аллаху было угодно забрать душу этого человека к себе. И на этом закончилась история Урвы ибн Зубейра. В этих историях мы стараемся затрагивать основные темы. Про каждого из табиинов, про каждого из великих ученых. И каждый из нас, тот, кто захочет узнать больше, тот, кто захочет узнать более подробно, он всегда сможет это посмотреть по книгам, посмотреть или же это послужит, иншаллах, причиной для того, чтобы каждый из нас начал свой путь к получению знаний, начал свой путь для того, чтобы достичь величайшей степени перед Аллахом. Ибо Аллах, субханаху та'аля, сказал в Коране, «Иннама яхшаллаха мин айбадихи л'уляма». Поистине боятся Аллаха из его рабов только ученые. И каждый здравомыслящий раб Аллаха, каждый из тех, у кого есть мозги в голове, он должен делать намерение и должен стремиться к тому, чтобы достичь степени знаний. Ибо эта степень знаний велика и достается лишь только тем, кому Аллах дарует свое одобрение для этого великого поступка. Поэтому, иншаллах, пускай каждый из нас задумается и посмотрит на историю тех, кто были до нас, для того, чтобы сравнить с нашими поступками и стараться подогнать не их действия под наши, а наши действия под их жизнь. И тем самым мы, иншаллах, облегчим свой путь в сады рая. Ва акулю каули хаза, ва астагфируллаха ли ва лакум, ва ахиру дауана, ан альхамдулиллахи раббиль аламин.